Дрента, 1883. Здесь интересней, просторней и больше характерного. Нечто, по меньшей мере, столь же прекрасное и упорядоченное, как муравьиная куча или улей. В том виде, как они есть, вещи кажутся мне в целом удивительными. Они могли бы быть лучше, но я вижу здесь так много положительно хорошего, что охотно воздержусь от каких-нибудь замечаний, тем более, что я еще не в состоянии отличить здесь случайное от характерного. Когда, однако, я противопоставляю здешнее население городскому, я ни минуты не сомневаюсь, что здешние жители степи и торфяные рабочие мне нравятся больше. Да, разница представляется мне огромной, даже если бы они здесь не меньше надували друг друга, чем фетхайки. Впрочем, не утверждаю, что они это делают, этого я не знаю. На днях я разговаривал кое о чем подобном с человеком, у которого я живу, и который занимается сам сельским хозяйством. Случайно, когда он спросил, как в Лондоне, он много о нем слыхал, я сказал ему, для меня простой крестьянин, который работает и работая думает, культурный человек. Так всегда было и будет, что в деревне то там, то тут встречаешь человека, на которого смотришь и думаешь, кто бы это был. В городе же только среди самых редких, самых лучших находишь отдельных людей, которые на совершенно другой лад, столь же благородны, как и первые. На мой взгляд, все же дело обстоит так, что в деревне вообще больше возможности встретить справедливое существо, чем в городе. Мало того, я считаю, что чем больше подходишь к большим городам, тем глубже погружаешься в тьму некультурности, глупости и гадости. Он ответил, что и ему так кажется.